Отряд отвлекающий. Собрали разных, хмуро сказал вестовому, прибывшему от Суворова командир Муромцев. Султанскую гвардию приберегают. Русские солдаты и казаки с любопытством смотрели на пленных, а те сразу разделились на три группы. Одни говорили понятные слова и показывали на себя: «Болгарин! Черногорец! Не хочу быть мухамедином!» и срывали с себя челму, бросая ее под ноги. Вторая группа почти вся упала на колени и молилась пророку, покорно ждала свиста сабли над головой. Молящиеся были черны от солнца. Еще недавно они пасли овец и пахали землю. Воевать не умели и не хотели. Помилует ли их враг? Навряд ли. Они-то знали, что в Турции невольников не милуют. В лучшем случае галеры или рудники. Может, Аллах и их пошлет туда. Этих повели на север, к Херсону, где ждала их работа и пища. Третья группа стояла понуро и обреченно молчала. То были бежавшие после разгрома сечи за Дунай запорожцы. Вольности они там не получили, но под пули против единокровных братьев султан их погнал. Лишь тяжелые вздохи вырывались из груди крепких мужей. К ним медленно подъехал казачий атаман и старшина, подковылял и старый щербань, что был сегодня здесь у казаков. Атаман покусал ус, потрогал плеткой шею коня, быстро поднял ее вверх над головой впереди стоящего молодца и тихо опустил. «Ну шо им зробить, батько?» — обернулся он к щербаню. Кто-то обошел его, прошкандебал перед угрюмо застывшей толпой и обратился вроде бы ко всем. «Ну шо, помогли вам чертовы нехристи? Получили вы вольность запорожскую обратно?» Казаки молчали. Лишь днепровский ветер, что прилетел из давно невиданной милой сечи, трепал их чубы и оселецы, может быть, последний раз. «Я еще скажу, ясновельможные паны!» — обернулся он к сидящим на конях казакам. «Якщо осталась у них совесть казацкая и вера православная, то пусть падут они на колени и попросятся в бой против нехристей, и пойдут в бой в самое пекло и искупят свою вину перед верой и батьковщиной, а бой там будет сегодня великий и кровавый». Из-под Кинбурна шел какой-то тревожный и грозный гул. Слышались отдельные выстрелы пушек, раскаты залпов и дикие завывания, захлебывающиеся в криках «Ура!». Запорожцы попадали один за одним на колени и глухо, сдавленными голосами запричитали: «Простите, братья, бес попутал, кровью искупим!». Не мешкая, крикнул им атаман: «Так становитесь, бисовы дети, в ряд, берите изброю и берем всех к Кинбурну!». И лишь один не упал на колени, не склонил голову, а отошел в сторону и яростно и твердо крикнул: «А я вашей Катьке служить не буду! Нехай вольность запорожскую вернет! Турки не помогли, то, может, ляхи або австрияки помогут, а скорейше всего новый пугач прийде!» Он бросил об землю свою шапку, бырку, рванул рубаху на груди. «Рубайте!» «Ты, хлопче, до сих пор горячий, тай неразумный. Вольности не вернешь, а батьковщину загубишь. За проданцем станешь», — тихо и грозно ответил ему старый щербань. Не окончил он говорить, выскочил из его спины высокий старшина, что уже и дворянское звание успел получить. Ударился всего маху турецкой сабли и покатилась на кинбурнскую косу буйная и непокорная казацкая голова. А казаки и старшина уже гнали коней во всю мочь к Кинбурну, где уже несколько часов шел тяжелый бой. Лишь старый щербань остался здесь, у зарослей ивняка. Он копал неглубокую могилу, чтобы похоронить бывшего запорожца. «Эх, Микола, Микола, казав я, тобі не найдешь воли в чужих краях, тут надо шукать». Если б мог еще думать казак, то порадовался бы своей последней удаче.